Психология роковой черты. По сигналу Полундра Берестов должен был подключиться к спруту компьютерной системе связи отдела не позднее, чем через полчаса после его получения. А так как в отделе оптимальным считался срок 20 минут, у него после возвращения из экспедиции Афаниора еще оставалось время на то, чтобы позвонить Анастасии и договориться с ней о встрече. Девушка выглядела утомленной. Инка отыскала ее в личном оперативном боксе расчетного центра ИВК, но при виде Берестова лицо ее просветлело. В ответ на его предложение она только кивнула, и у Ратибора осталось впечатление, что его возвращению рады. В отдел он вошел точно по расчету, спустя 20 минут после того, как получил Полундру. Где в этот момент находилась Баянова, думать не хотелось. Дверь в кабинет Железовского была открыта. Ратибор собрался войти, как вдруг раздавшиеся изнутри голоса заставили его остановиться. Говорили двое — сам хозяин кабинета, его бас ни с каким другим спутать было нельзя, и женщина. Через несколько секунд Ратибор понял, что с роденовским мыслителем беседует председатель Секона. Когда же она это успела? Или это связь? Высокий уровень умственных способностей ничего не гарантирует. Голос Баяновой. Это условие для творческой задачи необходимое, но недостаточное. Я убедилась. Ваш опер довольно решителен и смел, но он не интросенс. Ратибор интеллектуально независим и мыслит без оглядки на сложившиеся стереотипы и авторитеты. А вот это как раз не слишком положительный фактор. Для любой другой задачи Берестов был бы идеален, но не для работы по конструктору, где ему придется столкнуться с нечеловеческой психикой, психологией и возможностями. И только интросенс имеет максимальный индекс гибкости при столкновении с подобными проблемами. Ратибор справится. Не думала, что ты пользуешься законом Корнуэлла. Не понял? Начальство склонно давать работу тем, кто менее всего способен ее выполнять. Я буду настаивать на смене оператора РП. А я на своем решении. Берестов прошел все ступени подготовки. Социотренинг, оптимайзинг, неформальное S-моделирование, сюрприз-сопротивляемость, стресс-закалку и контрактивную проверку на выживаемость на полигоне А3. Поэтому я не вижу причин его отстранения. Кстати, по закону ответственности интеллектуальной деятельности соображения истины не должны заслоняться никакими другими соображениями. Короче, я буду настаивать на выборе отдела. Хорошо. Приглашаю вас обоих на заседание комиссии. Ратибор успел сделать вид, что только-только подошел к двери и столкнулся с Забавой. Простите. Баянова кивнула, окинув его внимательным взглядом, и вышла в коридор, где ее ждала сегментная улитка лифта. Она поняла, что Ратибор все слышал. Понял и Железовский, когда безопасник молча встал перед ним. Слышал? Нечаянно, дверь не заперта. Железовский покосился на пульт секретаря, и Ратибор догадался, что роденовский мыслитель открыл дверь нарочно, зная, когда он подойдет. С ней постоянно такая история. Сначала мгновенное «нет» на любое предложение, потом четкий вывод по всем необходимым дополнениям для решения проблемы. Думаю, тебе тоже будет полезно узнать свои слабые стороны. Я знаю. Вряд ли. Если бы знал, слабых сторон уже не было бы. Готов доложить свои гениальные хакригота на совете? Пульты в описываемую эпоху представляли собой микроблоки управления технологическими и организационными процессами, использовали принципы мысленного и звукового управления и встраивались в стены зданий, перегородки и тому подобное так, чтобы не мешать обслуживающему персоналу. Так что пульт можно было узнать по отзыву инка и сигнализации. Хакаригота — план, замысел по-японски. На заседание приглашен весь синклит ВКС и эксперты Секона. Ратибор ответил не сразу. Я, конечно, предусмотрел все, что могу предусмотреть. Но, может быть, она права, и вам действительно лучше назначить кого-то из интросенсов. Во-первых, у тебя тоже есть задатки интуитива. Только их надо развивать. А во-вторых, я своих решений не меняю. Взялся плыть — плыви. Не будем отвлекаться. БВ ускорил движение, мы потеряли двоих, надо задействовать весь потенциал 0-0 предупреждения. Система методов по предупреждению ошибок управления и отработке команд. Ратибор поджался, болезненно переживая сообщение. Кто? Клюв и Томпсон. Они попали под БВ, не ожидая, что тот подойдет к ним так скоро. По расчетам, луч БВ упрется в систему уже через 3 месяца, если, конечно, снова не изменит скорость. «А ты думал, полундра дается бы пустякам?» Ратибор присвистнул. «Вот именно», — кивнул Железовский. «По всей видимости, цунами уверенно переходит в шторм. Итак, твое мнение о БВ?» «Я удивился не собственно причине полундры. Мы встретили чужан. Такое впечатление, что они совершенно точно знают, что такое БВ. Не пора ли спросить у них об этом прямо?» «Ха, так они тебе и ответили. Спросим, когда будет нужно. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Экклезиаст, я желаю знать твое окончательное мнение». «Это возвращается конструктор», — нехотя проговорил Ратибор. «Хотя допускаю, что мое мнение может оказаться верным с точностью до наоборот. И все же я уверен в выводе. Дело в том, что прожорливый младенец когда-то 100 лет назад в ответ на попытки контакта, да и просто в процессе роста, показывал видеокартинки, очень похожие на пейзажи гепарха. Если вид изнутри этого гигантского кораллового леса можно назвать пейзажем, значит, ты не зря побывал на бывшей звезде. Я был неправ». Комиссар 2 раз двинул в улыбке толстые губы. «Недаром же говорят, что лучший руководитель тот, у кого подчиненные много способнее его». Он достал пуговку видеозаписи. «Ознакомься». «Что это?» «Список тех, кого съела когда-то спора конструктора, сверхоборотень. Их биографии и данные личных дел». Ратибор взял видеокассету, зная, что время вопросов придет позже. «Я хочу привлечь к работе в качестве эксперта по конструктору F-аналитика ИВК Анастасию Демидову. Честно говоря, у Ратибора не было объективных причин привлечения к делу эксперта со стороны. В отделе хватало собственных специалистов, но он верил в предчувствие. У вас не будет возражений?» «Нет». Железовский встал, давая понять, что время аудиенции кончилось. Его рабочий стол давно мигал целой гаммой цветных огней. Требовалось вмешательство комиссара по всем векторам работы отдела. Кип-секретарь один не справлялся. Но Ратибор не удержался от вопроса. «Извините, мастер, что возвращаюсь к старой теме, но все же, стоит ли оставлять меня опером в сложившейся ситуации?» Комиссар поднял ладонь вверх, останавливая собеседника. Под тонкой рубашкой рельефно перекатились мышцы. «Я знаю, что ты хочешь сказать. Забава болеет за дело, к тому же, не забывай, она тоже интросенс». Железовский пожевал губами, взгляд его стал жестким. «Ты дошел до кобры на силе воли и большой дозе самоуверенности. Дальше без интросенсорных способностей продвинуться трудно. Хотя и были прецеденты. Попробуй разбудить в себе дремлющую вторую психику. Я очень надеюсь, что ты просто медленно взрослеешь». Ратибор поклонился и вышел. Аристарх, как и Забава Баянова, тоже был интросенсом, и нельзя было понять его странной привязанности к исполнителю не интросенсу, хотя и с задатками интуитива. Правда, сам Ратибор считал, что интуиция у него развита неплохо, разве что чуть-чуть похуже, чем у нормального интросенса. Заседание Совета Безопасности происходило, как и обычно, в форме видеоселекторного совещания. Собственно, члены Совета, конечно, старались быть на заседании лично. Швейцария, Берн, Дворец Мира. Если не находились в этот момент далеко от Земли, а приглашенные чаще всего присутствовали визуально. Система связи создавала эффект полного участия, и малый зал заседаний Дворца Мира казался заполненным почти до отказа. Вмещал он 60 человек. Ратибор присутствовал на заседании, находясь, на самом деле, в своем размышлительном служебном модуле. Он уже успел просмотреть список, переданный ему Железовским, и, к своему удивлению, кроме Грехова, обнаружил еще 2 знакомые фамилии — Лабовец и Геро. Пограничник Эрнест Геро в настоящий момент находился в десант-команде спейсера «Афониор», а Герман Лабовец работал в такломаканском ксенопарке «Чернава». Это Ратибор помнил еще со времени пребывания в парке Карелии. Она как-то рассказывала ему об этом человеке удивительные вещи. Интересно, однофамильцы — это указанных в списке людей или их родственники? Многотональный сигнал общего внимания погасил легкий шумок переговоров, и в центре зала выросла хрустально-прозрачная колонна КПР — компьютерной пси-развертки, позволяющей всем участникам мысленно обмениваться мнениями в ускоренном режиме. С применением КПР любые совещания обычно длились не более 70 минут. Не составил исключения и референдум Совета Безопасности, хотя проблема решалась далеко не ординарная. Надвинув МКАМ пси-связи, Расибор окунулся в странный мир мгновенно возникающих и также мгновенно исчезающих пси-квантов, объемов чужого знания, составляющих фон мысли общения. Перевести на обычный язык этот пси-разговор невозможно, а для его описания лучше всего по стилю подходит стенограмма. Председатель Ярополк Баренц. На заседании Совета Безопасности присутствуют все члены Совета. Кворум соблюден. Решения Совета принимаются к исполнению всеми службами. Код значимости проблемы — угроза цивилизации. Проблема — так называемый большой выстрел. Научный аспект проблемы решен приблизительно. Социальный аспект требует жестких мер безопасности и глобальных усилий по предотвращению катастрофы. Если канал БВ воткнется в Солнечную систему, человеческая цивилизация перестанет существовать. Мнение. Председатель Всемирного координационного совета Хакан Роуп. Угроза реальна. Это проверено качественно и количественно. К сожалению, не обошлось без жертв. Командир погранслужбы Ингвар Эрберг. Вынужден повторить это, к великому сожалению. Погранслужбой был допущен ряд ошибок, приведших к человеческим потерям, но проблема БВ настолько необычна, что привычных, апробированных на практике штатных мер безопасности человечества для этого случая пока не существует. Согласен с определением, БВ — прямая угроза цивилизации. Исходить надо только из этого факта. Президент Академии наук Земли Всеволод Максимов. Еще одно, к сожалению. Физика явления разгадана нами не до конца. Существует несколько альтернативных гипотез, и какая из них истинна, пока неизвестна. Необходимо продолжать исследования и расчеты, бросив на проблему весь научный потенциал Земли. Председатель Сыкона Забава Баянова. По расчетам F-аналитиков комиссии и специалистов Института внеземных культур, БВ — это след прорыва в нашу Вселенную из какой-то другой, известного всем представителя палеоразума, конструктора, родившегося на Марсе более 100 лет назад. Максимов. Возможно. Однако, назвав явление, мы, тем не менее, не можем объяснить его физическую природу. Хакан Роуп. Времени на объяснение у нас нет. У вас тоже. Что может предложить наука, чтобы отвести угрозу? Эрберг. Самое реальное из всего при любых интерпретациях явления — найти заслон большому выстрелу. Как вы понимаете, человечество еще не доросло до управления движением всей Солнечной системы. И свернуть в сторону мы не можем. Гордеев Акула. Каким образом вы собираетесь установить заслон потока отрицательной энтропии, движущемуся со скоростью на много порядков, превышающей световую? Эрберг. А это уже ваша забота. Подсказать, как это сделать? Вакула. Теоретические разработки модели БВ только начались, но хотя в канале БВ реализуется физика не нашей Вселенной, в принципе, существует возможность задавить большой выстрел в струну и направить за пределы галактики. Общее оживление, вспышка пульсации псифона. Хакан Роуп. Однако вы забыли, что под пулей БВ понимается разумное существо, причем самое загадочное из всех встреченных человечеством, предтеча большинства разумных существ нашего космоса. По законам какой морали мы начнем планировать его уничтожение? Забава Баянова с вызовом. Мы уже однажды пытались следовать законам антропоцентристской этики и морали, и едва не погубили цивилизацию, откупившись разрушением Марса, а ведь в то время конструктор был всего лишь младенцем. Сейчас он способен не только разрушить систему или погасить звезду, как это уже случилось с Омега Гиппарха, но и перестроить галактику. Вы понимаете, чем мы рискуем, если не остановим его? Директор УАЗ Ки Коронат. Почему вы считаете, что конструктор обязательно что-то начнет перестраивать? Он еще не вылупился из своего странного коридора, если это вообще он. Баянова. Вот именно. Пока не вылупился. Второй раз мы подходим к одному и тому же пределу, за которым начинается область жестокого милосердия. Век назад, по совету сеятелей серых призраков, мы могли уничтожить конструктора после его рождения, но из убеждений ложного гуманизма предпочли оставить его в живых и едва не поплатились системой. домом человечества. И снова мы подходим к этому же пределу, разве что масштабы изменились, на сей раз появление конструктора чревато всегалактической катастрофой. Эксперты с икона, присутствующие на заседании, провели математический эксперимент и пришли к выводу, что при вылуплении конструктора из тоннеля БВ может произойти фазовая перестройка вакуума. Понимаете, о чем речь? Снова общее оживление с ярким свечением псифона. Председатель ВКС Хакан Роуп. Не понимаю вас, Забава. К чему вы клоните? Вы, председатель комиссии морали и этики. Баянова, я призываю не повторять ошибок прошлого. Второе пришествие конструктора — это гибель цивилизации. Гибель всего сущего в системе, и я не могу спокойно обсуждать ее детали. Сыкон призван стоять на страже человечества и отвечает за жизнь общества в целом и за жизнь каждого индивидуума в частности. И решать тут нечего. Я голосую только за жизнь, пусть и ценой жизни существа, далекого от всего, что волнует нас. Если ученые найдут способ остановки конструктора без его уничтожения, я проголосую за него обеими руками. А пока что до встречи Солнца с БВ остается 3 месяца. 3 месяца до роковой черты, преодолеть которую можно только, решив альтернативу. Мы, люди, или конструктор. Решайте. Член совета Мэтьюри. А почему все выступавшие считают, что стоит нам связаться с конструктором, как он тут же поймет нас и с готовностью отодвинется в сторону? Уж если между нами и чужанами существует коммуникабельный барьер, то о каком положительном контакте может идти речь в отношении конструктора, уже отвергшего однажды все наши предложения о сотрудничестве? Баянова. Это одна из главных проблем ксенопсихологии. Контакт с негуманоидным разумом. И до сих пор она не решена и вряд ли будет решена в ближайшее время. Даже математика и музыка, два универсальных языка человечества, не подействовали на конструктора. Вакула. Идея воздействовать на прожорливого младенца музыкой была никудышной. Субъективные критерии различия музыки и шума присущи только человеку. Физически явно музыкальные и явно шумовые звуки, конечно, различны. Музыкальные звуки представляются чистыми. Шум. Чьи-то сердитые пси-возгласы. Советую эти пояснения ни к чему. Давайте по существу, не отвлекайтесь. Вакула невозмутимо. Синусоидными тонами, но для конструктора закономерности музыкальных рядов ни о чем не говорят. То есть не несут смысловой нагрузки. Так что предыдущий оратор прав. Тихий, без вскриков, псифон общения, означающий молчание. Председатель Совета Безопасности Ярополк Баринс. Как член Совета я обязан принять решение в пользу человечества. И все же вседозволенность человека, возведенная в ранг закона, беспокоит меня в той же степени, что и проблема конструктора. Недаром отделу социальной безопасности приходится до сих пор сражаться с рецидивами этой вседозволенности как в сфере управления, так и в сфере социально-психологических отношений. Я считаю, что никто не имеет права называть весь космос только своим домом. Он обиталище для многих и многих существ, равно претендующих на звание хозяина. Чужан, серых призраков, орелоунов, нас с вами и так далее. Конкретная ситуация с ВВ снова вскрывает недостатки нашей человеческой психологии. Не пора ли начать с себя? Не космос перекраивать по своим меркам, а себя по меркам космоса. Выношу на голосование предложение. Научный потенциал Земли огромен. Надобно подключить его на решение проблемы БВ полностью. От попытки связи с конструктором до его остановки. И если за 2 недели не будет найден способ предупредить конструктора или остановить его, созвать совет снова и решить судьбу пресапиенса в соответствии с законом о пределе допустимой обороны. Вспышка зеленого плюсового псифона, означающая общее согласие. Баринс. Космосектор отдела безопасности назначил по этому делу оператора в режиме Полундра Кобру-1 Ратибора Берестова. Однако теперь, я считаю, необходим переход формы тревоги от Полундры к Шторму. Считает ли комиссариат отдела безопасности, что оператор Берестов сможет справиться с работой отдела в режиме Шторм? Комиссар 2, Аристарх Железовский. Безусловно. Баринс. Отводы. Самоотвод. Член совета Равалканан Ксингх. Оператор шторма должен быть специалистом по обобщениям. Железовский. Предвидя подобные вопросы, я подготовил личное дело Кобры Берестова. В голове Ратибора, как и у других участников заседания, промелькнули выведенные компьютером данные личного дела Берестова. Баянова. Пусть попробуют. Сменить оператора мы успеем. Тишина. В таком случае оператором шторма назначается Ратибор Берестов. Конец общей связи. Процедурные формальности соблюдены. Спасибо за работу. Голос компьютера. Отбой ПСИ. Длительность 9 минут 20 секунд. Ратибор снял имкан, пригладил волосы и обнаружил, что он весь мокрый от пота, как мышь.